Да уж для этого случая достаточно. Хочешь, накидаю примерный сценарий? Девушка молчала. Сначала сговорились Ангела с Марой. Очень им не хотелось страдать вдали от родного мегаполиса, там же центр мира. Приятели, тусовка, девчонки друг дружку поняли. Затем Ангела мягко уболтала Арагорна. Женщина знает, как надавить на отвергнутого мужика. Возможно, его даже не было, когда подруги решили с тобой поговорить. Мужику нелегко на такое решиться. Он напился в стельку, она, наконец, заплакала, тихо без рыданий, просто глаза наполнились влагой. Начал говорить, что не все так плохо, надо просто со старшими поговорить, может, даже заплатить придется, мы легко отработаем. Слезы, наконец, нашли дорожку и скатились по щекам. А то, что плата может быть неподъемной, он не говорил. Ты прав, достав платок, Ева промокнула глаза. Не стоит из-за них расстраиваться. Вот только, что, я не знаю, что делать, я же одна осталась. Что значит одна, восклицательные и вопросительные знаки, я же, с тобой. Девушка скромно улыбнулась. А я чувствовал себя последним лохом, опять попался на простую женскую хитрость. Ну и плевать, я сам этого хотел. Давай я сейчас доем, потом мы прокатимся до океана, сделаем несколько красивых фотографий, может, родителям по видеозвонку позвоним и свалим отсюда. Давай, только не чавкай, пожалуйста. Начинается. Глава 29. Находиться у океана было круто. Бесконечная водная глядь с вкраплениями рыбацких кораблей и огромных лайнеров, вечно голодные кричащие чайки. Месяц назад я бы возбудился от восторга, ведь куда ни кинь всюду границы других государств, Северная Корея, Китай, где-то там Япония. Сейчас меня это мало волновало, горизонты сильно расширились. «Максим, покажи еще раз океан», — донесся искаженный динамиком голос мамы. «Это еще не океан, всего лишь Восточное море». Прижав покрепче улыбающуюся Еву, я смотрел на экран. Наши мамы были довольны. «А в какой стороне Япония? Покажите», — глаза Светланы Ивановны горели любопытством. «Так, вон же», — я направил экран смартфона на океан. «Небоскребы как башенки торчат». Даже машины видно, вон одна лобовым стеклом сверкнула. «Где? Я ничего не вижу». «Да это он опять голову морочит», — вмешался голос мамы. «Эй, земский бухгалтер, прекрати». «Ну ладно, пошутить уже нельзя, а хотите посмотреть на засос? Что это? Город, или залив так называется?» Гипотетическая теща плохо меня знала, потому вопрос был совершенно искренним. «Нет, намного ближе, ваша дочь та еще штучка, сейчас покажу». «Максим, прекрати, это он так шутит», — оправдалась мама. А Ева, мало того, что успела меня больно ущипнуть, так еще и уставилась нехорошо, того и гляди с ногтями набросится. Ее мама, похоже, мудрее всех нас, в том числе и моей родительницы, нисколько не оскорбилась моей дурацкой шутке, даже напротив. «Дело молодое, пусть развлекаются, мешать им, только себе вредить», — лицо девушки при этих словах вытянулось так, словно ей разрешили согрешить на пороге Святого Собора. «Максим, Варвара, благословляю вас на семейную жизнь». «Я тоже», — вставила мама. «Все, у нас чай с тортиком, не будем мешать». Распрощавшись с родителями, мы посмотрели друг на дружку. «Офигеть, чтоб мама так сказала, восклицательные и вопросительные знаки, может, наконец, отстанут?» «Сомневаюсь», — ответил я, зная характер своей родительницы. «Но названивать будут пореже, наверное». Погуляв еще какое-то время, мы проголодались и решили зайти в кафе на набережной, очень уж аппетитно оттуда пахло. Заказав две порции шашлыка и бутылку лимонада, я посмотрел на девушку. «Есть у меня одна книжка, кажется, имба, но больно уж запутана. Не знаю, где можно с таким навыком охотиться. Если с собой, то покажи, ну или название». Я протянул ей книгу навыка. «Призрачный вор», воскликнув, она прикрыла рот рукой. Двое мужчин, что сидели за соседним столиком, бросили на нее озадаченные взгляды. «Сказка такая», — махнул я на девушку. «Ты еще сомневаешься?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Да это реальная имба». Ее глаза горели. «Выпадает с циклопов-сокрушителей. Нечасто, настолько нечасто, что выстави ее на аук за 30 миллионов, 100% продаж за 50, смотрела она столь подозрительно, что мне стало не по себе. «Я просто не знаю, на каких тварей можно с ним охотиться, уж точно не на крыс и собак. Думаешь, стоит продать? С ума сошел? Циклопов-сокрушителей бьют только клановые консты». Такие глаза сделала, словно мне это о чем-то говорит. Увидев отсутствие реакции, добавила: прошерстит для начала своих, когда крыса не обнаружится, начнут искать снаружи. Подошла официантка и девушка замолчала. Шашлык с зеленью зашел на ура, Ева тоже оценила. Что сделают, если найдут? Спросил я, макнув кусок мяса в чашку с соусом. Всегда было интересно, что, кроме помидор, в него добавляют, очень уж вкусно. А сам не догадываешься, в нашей стране рулят несколько топовых кланов, два из них, лошади и серые на самом верху, те, что помельче, всегда под ними, если не сателлиты, то около того, не высовываются. Ева отрезала небольшой кусочек и с удовольствием его съела. Обычно серые и лошади сами циклопов формят, но бывает дают разрешение и младшим кланам, типа косточку кидают. Те с радостью ее грызут, показывая при этом открытые лапы и широкие улыбки. В смысле, не понял я. Да в прямом, с ними всегда наблюдатель от топов и дорогую книгу навыков, ни за что не пропустит, не переставая говорить. Девушка с завидной быстротой расправлялась с мясом. Призрачный вор на особом счету, и мне очень интересно, откуда эта книга у тебя? Об этом потом. Закинув в рот веточку кинзы, я вопросительно уставился на Еву. Та покачала головой и продолжила: есть заводи с такими тварями. Она помолчала, подбирая пример. Представь себе тираннозавра и поймешь, о чем я. Представил и ужаснулся. Я понимаю, если крысовар прорвется, такую тварюшку обыватели могут принять за безобразную собаку-мутанта. Уверен, что такие случаи были. Утеревшись салфеткой, девушка кивнула. Но я что-то не припомню слухов о свободно гуляющих динозаврах. Поверь, если увидишь тракса, то ни за что не спутаешь его с динозавром, они только размерами схожи, а в остальном, это кошмарный кошмар, тираннозавр рядом с ним просто душка. К счастью, далеко от входа в свой мир они не суются, что-то вроде стражей. С этим понятно, но ты так и не объяснила, как они найдут игрока, продавшего что-то на аукционе, если он сам не будет трепаться. Только не говори, что оракула привлекут. Ты сам ответил, улыбнулась Ева. Эти спецы компанию не любят, отшельники, по этой причине и по кланам не оседают. Живут черти где, нередко по заводям, за свою работу берут очень дорого. Но кланы платят, особенно если это касается их финансового благополучия. Понял, с сожалением посмотрев на пустую тарелку, я пододвинул к себе книгу. Продавать нельзя, на траксов нам с тобой рановато ходить. Ева едва слышно хихикнула, а я задал резонный вопрос. Получается, мертвым грузом будет лежать? Нет, конечно, удивила меня девушка. Сам изучи, недешево, но оно того стоит. Я посмотрел на ценник и хмыкнул. 100 000 опыта, а смысл? Будет просто висеть, мне есть куда вложиться. Всегда есть куда вложиться, так устроена система. Траксы не единственные, есть другие твари, что намного толще. Их практически невозможно убить, спасает то, что лефанты не агрессивны. Рядом можно пройти не тронет, главное под лапы не попадаться и не атаковать так, чтоб он видел. И что он сделает? То, что делают все гиганты, когда их донимает мелочь, затопчет и пойдет травку щипать. С грустью в голосе ответила Ева. Что не так, сателлиты топов, они там пасутся, за вход в заводь плату не берут, из-за алхимиков, пояснила она. Но все ближайшие твари заняты, а мимо них пройти проблема, срисуют и пожалуются хозяевам. Так ты только поэтому загрустила? Ну да, думала легко заработать, а не получится. А если вот это использовать? Я протянул ей колечко. Ева взяла его без особого энтузиазма, и тут же ожила. +3 к отводу глаз против обывателей сработает. У тебя еще есть? Этот взгляд мне нравился, смесь надежды и безрассудства, потому ответил как можно короче с жизнеутверждающей ноткой. Дай мне немного времени, и у тебя на каждом пальце такое будет. Ее глаза загорелись особым образом, что можно принять за жажду наживы, но я достаточно изучил Еву, чтобы понять, это огонь надежды. Все испортил телефонный звонок. Да, ответила она тускло, если со мной было солнце, то с тем, на другом конце, лампочка на 50 ватт. Нет, не передумала, это тупо. Дура, скажи ей, что она конкретная дура и больше не звони ко мне. Ева нажала отбой, но телефон не убрала, напротив, водила пальцами с особым остервенением. Что? Девушка вздохнула, едва не расплакавшись, и протянула мне телефон. Взглянув на экран, я узнал оформление сайта, это был форум. Глок. Если кто-то что-то вякнет про меня и бар-партизан, он станет моим личным врагом. Я забуду, как жрать, спать и срать, но найду эту суку. А если не хотите становиться моими врагами, ищите. Мне нужны нубы с никами Макс, Ева Арагорн, Мара и сука Ангела. Тот, кто напишет, где они находятся, получит от меня 100 тысяч апов. Поспешите, или я запишу вас как врагов, а сука, враги долго не живут. Антиупырь, не надо слушать лошадей, их слова ничего не стоят. Вместо 100 кусков получишь один последний ноль. Кто хочет полюбоваться, как лошади дроят грязные сортиры, милости прошу в бар «Партизан». Лошади унитазные твари, им выдали розовые передники и белые перчатки. Гомункул, чё реально дроят, бы, я схожу, я в этом сортире по-большому схожу. Народ, давайте все сходим, загадим все полы. Крысолов, плюс, горбун, плюс, порох, плюс. Пролистав несколько страниц с плюсами и пожеланиями типа «потоните в жидком дерьме», я дошел до интересного сообщения. Принцесса Лея, почему сразу во врагов? А если мы случайно там оказались? Я не хотела враждовать, двое из пяти вообще ничего не делали. Мы даже не друзья, так, случайная конста. Это кто, Ангела? Да, одна она такая, Арагорн ее раньше контуженной называл, а теперь вот ближе познакомился. Ева горько усмехнулась. Я всю ветку пролистал, он ответил многим, но не ей, в личку списались. Так чего же мы сидим? Я непроизвольно осмотрелся по сторонам. Домой надо валить. Они знают, где ты живешь. У Мары навык есть особый. Маяк называется. Ставишь метку на стене и потом легко находишь по карте. Плохо, конечно. Но хорошо, что я переехал. Ева посмотрела на меня с улыбкой. В глазах робкая надежда, замешанная на неуверенности. Если тебя ничего здесь не держит, вещи, дела, все с собой. Похлопала ладошкой по груди. Я поискал глазами официантку. Рассчитавшись, мы зашли за здание кафе. Несколько одноэтажных строений закрывали обзор с трех сторон. С четвертой росли густые кусты. Коснувшись кирпичной стены, я обратился к девушке. «Готовься ловить кота». Поймав понимающую улыбку, я активировал портал. Ловить не пришлось. Несчастный баба орал из подвала. Протяжно, заунывно, грустно. Бедненький, нисколько не удивившись обстановке, Ева безошибочно определила направление и поспешила на помощь. «Мне тоже есть чем заняться. Опыт, благодаря проданным кольцам, у меня имелся, осталось только потратить». Сказано, сделано. Усевшись в кресло, я изучил оба счета до четвертого уровня и пока не потратил все, перевел Еве 2,5 миллиона. Реакция последовала сразу. «Эй, с ума сошел?» Донеслось из выхода в гараж. «Считай это свадебным подарком, мне нужна жена с повышенной прочностью, так что давай, изучай щиты». Девушка вручила мне взъерошенного кота, со словами: «Займись питомцем, нельзя так, переехал и бросил, у него же стресс». Пришлось бросать все дела и тащить его на кухню. Еда вроде как не тронута. Она права, у толстого бездельника не слабый стресс. Налил молока в блюдце, поставил кота рядом и погладил. Затравленно помекав, тот принялся лакать. «Все, баба, теперь ты здесь живешь, привыкай». «Ха». Ева почти вбежала в кухню. «Я теперь выдержу 4 удара по 750 килограмм каждый. И это потому, что накопитель у меня не самый крутой, с великим, и пару десятков удержу». «Где это ты успела прочитать?» «Там название активное», нажал и прочитал. «Я думала, ты знаешь», удивилась она. «А я как дурак на форуме искал». «Нет, мне один гном очень советовал изучить оба навыка хотя бы до 5 уровня». «И что же этот навык даст?» «Защитит от танкового выстрела». «Ты же видел ценник, восклицательные и вопросительные знаки, за такую сумму я меньшего не жду». «20 миллионов опыта, вдумайся только, а ведь ты и меня решил прокачать, значит, 40. Сумму в рублях я даже произносить не хочу». «Боюсь, жаба сожрет». Я имел минимальное представление о его возможностях, просто поверил много чего знающему человеку, точнее, гному. Он почему-то заинтересован в моей безопасности, тут я с ним полностью солидарен, потому и визжащую благим матом жабу не слушал. Инвестиция в себя – это самое выгодное вложение, ну и в близких, разумеется. Я посмотрел на Еву, сомневаюсь, что от танка спасет, а вот от пары пистолетных пуль поможет. Всего-то, она и вправду была разочарована. «Ты вот про деньги говорила, просила вдуматься, я это сделал. А теперь ты попробуй, на что можно потратить 200 миллионов. Машина, квартира, дом, шуба из золотистой норки. Это очень круто, Согласен, жизнь удалась, можно будет везде с загнутыми пальцами ходить. Ева забавно скривила носик. А теперь представь ублюдка с пистолетом, пусть даже обывателя, он нажимает на курок, и пуля пробивает тебе голову. Будет ли толк от недвижимости и дорогих вещей? Ладно, убедил, к тому же я не такая хапуга. А что у тебя с атакующими навыками? Не густо, точнее, вообще нет, только с огнестрела могу успокоить, я достал пещерного волка. Можно? Ева протянула руку. Смысла отказывать, я не видел, отдал и подхватил крадущегося вдоль кресла кота. Ох, выдала она, через несколько секунд, начальная скорость зашкаливает, а главное, бесшумность. Уже пробовал, да, устроил разок, крысиный геноцид, ну и циклопа одного упокоил. Думаю, про пехотинца болтать не стоит, пусть останется тайной моей системы. Ее лицо вытянулось. Я это поняла, когда книжку увидела. Но как, я же думала, ты шутишь. Даже если тебе повезло пробраться незамеченным охраной заводи, и все встреченные твари отворачивались при твоем появлении, я все равно не понимаю, каким образом ты убил циклопа. Не из пистолета же, это не смешно. Клановые охотники выманивают их из развалин, а снайпер бьет в самую уязвимую точку, в глаз. Это не секрет. Вспомнив свою реакцию на гигантский зрачок, я рассмеялся. Что, не найдя места получше, Ева уселась на подлокотник кресла, обдав меня запахом духов и тепла, а только затем вцепилась в шею. Рассказывай. Халявщик отстал, крысы закончились, ну я от скуки и таращился в нору, там вроде стену небоскреба видно, жутко, но красиво. А тут раз и огромный глаз на меня вылупился, ну я со страху и пальнул, три раза. Настала очередь Евы, смеялась от души с хватанием за живот и даже похрюкиванием. Да это Крит, не иначе, успокоившись, сказала она, у тебя же пистолет с Критом. Вот это ты лошадям свинью подложил. Поняв, что сказала, девушка вновь закатилась смехом. Что не так, теперь и мне интересно. Да они же раз в 8-10 дней приходят, ну, циклопы. Боевая конста к этому времени готовит территорию к охоте, а потом ждет. Ева опять закатилась. Так они и сейчас ждут, а мы теперь знаем путь их миграции. Предлагаешь на циклопов поохотиться? Нет, прибыльно, конечно, но нудно. К тому же нам светиться нельзя. Если ты не против, я скину инфу одному надежному человечку. Не бесплатно он с первой охоты 40% отдаст, а дальше жаба рулит, он сам так говорит. Если это навредит нашему врагу, то ради бога. Понаблюдав за остекленевшим взглядом девушки, я задал вопрос. Чистая сила, что ты знаешь об этом навыке? Ева покошачьей потянулась, облокачиваясь на спинку кресла. Хороший, но дорогой, на первом уровне сможешь ударить примерно с такой силой, она продемонстрировала, слегка толкнув меня ладошкой. С 5 метров, видимо, скепсис на моем лице, говорил сам за себя. Вспомнив, как пехотинец поступил с несчастной бабушкой, я кивнул. Боевым он становится на 4-м уровне, относительно, конечно, смотря куда попадешь. Если в бровь, до крови разобьешь, в скулу, синяк будет. А в висок, от защиты игрока зависит, можешь и обнулить. Понял. Сейчас пока до 2-го качну, но все равно изучу. Так давай переведу. У меня еще 400 осталось. Не надо, погода не сделает, завтра что-нибудь с аукциона придет, до 3-го подниму. Я улыбнулся своим мыслям, долго ставка держится. Ева встала, прошлась по комнате. Далеко ты забрался, аж до области. Я видел ее неуверенность или просто стеснение. Не мудрено, мы едва знакомы, а родители уже поженили. Ты, наверное, устала? Падай в любой комнате, белье в шкафу. Я тоже завалюсь. В последние дни поспать не удалось, девушка благодарно кивнула. Глава 30. 6 утра по местному времени. Мяу-у-у. По мне проскакали вовсе не мягкие кошачьи лапы, а следом еще одни. Какого хрена? Подскочив на диване, я успел засечь, как баба забегает в ближайшую комнату. Поднявшись, я слегка размял приятно затекшие мышцы и побрел искать нарушителей. Стоило зайти в ту комнату, как между ног пронесся крупный черный комок, а за ним уже рыжий. «Баба, взять и наказать», — скомандовал я, глядя на скрывающихся в гаражной двери кошаков. Решив, что и без меня разберутся, пошел в ванную. После размялся уже серьезно, с поворотами, наклонами. Принял упор лежа и легко выжал 60 отжиманий, отдохнул с минутку, опять упал, теперь уже на кулаки, таким меня и застала Ева. «Доброе утро, спортсмен». Меня разбудили звуки насилия и страха. Привет. Да, меня тоже, не знаю, откуда взялся черный. Зарядку будешь делать или как? Или как? Девушка поморщилась. После завтрака, состоящего из кофе и глазуньи, которую, между прочим, я приготовил, освободил хранилище от всего кроме хвостов, неизвестно как Ева на них отреагирует. Не подозревающая о них девушка, уставилась на гору бижутерии, а я все выкладывал и выкладывал, пока кольца и браслеты не заняли весь кухонный стол. Ты настоящий монстр крафта, раскидай по кучкам, сломать, продать, себе оставить, а я займусь крысиным наследством. На форуме нашлось несколько веток, посвященных шмоту из крысоваров, не про то, что из них падает, а именно хвостам и зубам, кто-то и шкуру умудрялся перерабатывать, но эти ветки я забраковал сразу. Итак, что мы имеем? Крысиный хвост, состоящий из облезлой неприятной на ощупь кожи и хряща внутри. Один из самых продвинутых крысопортных советует постелить на длинный стол полиэтиленовую пленку, потому что будет грязно, а резать желательно ножом со сменными лезвиями. Поскольку пленку я не нашел, пришлось идти в ванную, даже резиновые перчатки и кухонный передник напялил. Бросил хвост в ванну и понял, что не хочу заниматься грязной работой. А что, если ее обойти? Увы, только что придуманный метод, под названием «ленивый крафт», никто не описывал. Послушав довольные ахи с охами, доносящиеся с кухни, я направился в хозяйскую мастерскую и тут же рванул в ванную. Там кто-то яростно шипел, словно кошачьего дьявола увидел. «Нет, баба, этот хвост давно дохлый». Кот, не особо доверяя моим словам, примостился на бортике и умудрялся закапывать содержимое ванны, и шипеть при этом не забывал. Пришлось прибраться. Рассудив, что все можно сделать в другом месте, перебрался в мастерскую. «Так вот, ты откуда пришел?» Проходя мимо подвальной двери, я погрозил кулаком наглой черной морде, гоняться за ним не стал. Пусть кошаки сами разбираются. Нашел кусок толстого медного кабеля, рачительный хозяин ничего не выбрасывал, пару хороших плоскогубцев, дрель, несколько саморезов и приступил к задуманному. Пришлось использовать тиски, медь хоть и мягкая, но никак не хотела гнуться под нужным углом, да и так пришлось повозиться, забраковав при этом пару заготовок. Наконец, у меня что-то получилось. Ну что ж, приступим. Бросив на стол крысиный хвост, я приладил к толстому концу свое изделие. Срез казался свежим и немного кровоточил, неважно, если получится задуманное, система сама все почистит. Обстучал заготовку молотком, чтобы та плотнее обжимала тело хвоста, пришлось браться за нож, срезать лишнее. «Макс, ты здесь?» Острейшее лезвие сорвалось и резануло по левой ладони. «Черт!» Задрав руку, я посмотрел на текущую кровь. «Извини, Макс, я не хотела». «А что это ты делаешь? Это же крысиный хвост!» «Фу, гадость!» Улыбнувшись гримасой маньяка, я сжал ладонь в кулак, выжимая тем самым струйку крови. «Ой, прям на хвост, ну зачем? Так надо», бросил я, берясь за дрель. Девушка отвернулась. Когда закрутил второй, последний саморез, выскочило сообщение. «Креативность плюс 2. Супер. Да это же ужас», не согласилась Ева. «Ты бы себя со стороны видел, весь в крови, взгляд убийцы. Так, для дела надо. Ну что, пробуем». Сжав хвост в руке, я зачем-то зажмурился. Ремень прислужника Виллиса. Уровень 3. Характеристики. Интеллект плюс 3. Интеллект плюс 3. Скорость восстановления энергии жизни плюс 3%. Дополнительные характеристики. Слияние. Капля жизни. Вы создали непростой артефакт 3-го уровня, получено 250 единиц опыта. Что такое капля жизни? Спросил я, разглядывая артефакт. Тот и впрямь непросто выглядел. Переливаясь тремя цветами, черным, белым и почему-то красным, ремешок с пряжкой в форме змеиной головы просился на пояс. У меня складывалось именно такое впечатление. «Как ты это сделал?» Завороженно, глядя на артефакт, спросила Ева. «Что-то явно непростое. Ты права, так и написано. Вы создали непростой артефакт 3-го уровня. А насчет как? Я же портной. Все характеристики знакомы, кроме капли жизни. Что это? Не слышала про такую, но ассоциация с эльфами. Ушастых я видел, одну кисой зовут, интересная особа, и да, у меня тоже возникла эта ассоциация, словно из фэнтези что-то. Дай попробовать, я все-таки лекарь», попросила Ева. Стоило ей застегнуть ремень на талии, как он пропал, слияние в действии. А во, расширив глаза, она осмотрелась. «Я деревья вижу, за стеной, вон яблоня, слива», девушка водила рукой, показывая. «Там люди, Макс, Представляешь, я их через две стены вижу. Два человека, наверное, чай пьют, хих. Рентгеновское зрение, полюбопытствовал я. Нет, другое, я жизнь вижу. Ой, а что это? Ева прошла в угол мастерской и присела, касаясь чего-то невидимого. Пришлось подойти ближе, мне тоже интересно. Это был росток, неизвестно как пробившийся сквозь трещинку в бетоне. Травинка, деревце, непонятно, стебелек и пара листиков. На моих глазах он заколыхался и вытянулся, почти коснувшись пальца Евы. Обалдеть, сотню единиц жизни сожрала эта березка. Подросла вроде, присел на корточки. Да, теперь 100% выживет. В мастерской, я хохотнул, пересаживать придется. Дай мне свою руку, потребовала Ева. Я протянул, а она еле коснулась свежей раны, даря при этом ощущение тепла и чего-то еще, не менее приятного. Рана начала стягиваться, да чудно так, словно ее штопает невидимый портной, секунда две-три и все, только нечеткая линия и следы крови. Да ты волшебница, девушка улыбнулась, но не моим словам, она смотрела на мою ширинку. У тебя там оживает что-то, мне страшно. Рассмеявшись, она подскочила и убежала в дом. Бегать я не стал, не по статусу как-то, чувствуя себя таксидермистом-нелегалом. Достал следующий хвост и продолжил заниматься творчеством. Через пару часов, когда Ева позвала меня к столу, как выяснилось, она там не бездельничала, я скрафтил оставшиеся 4 хвоста и десяток колец из толстой проволоки. Капля больше не получилась, даже поливание кровью не помогло. Да-да, я как последний псих резал себе ладони, скорее всего, зря. 4 ремня, все получились с единственной дополнительной характеристикой слияния. Что касается основных, то это интеллект, выносливость, восстановление обеих энергий, что радовало максимальные для моего уровня портного, плюс 3. Даже продавать жалко, все хочется напялить на себя, но увы, у системы есть ограничения. Самое интересное, получилось, когда я крафтил крайнее кольцо. Уж не знаю, что за примеси в дядь Сашиной проволоке, но получилось вот это. Старое кольцо хорошего качества, уровень 3, характеристики, опыт плюс 3, опыт плюс 3, сила плюс 3, дополнительные характеристики, проницательный взгляд, вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта, по мне, так, сила тут лишняя, не говоря уже о том, что можно было еще опыт воткнуть, но это так, мечты. Зайдя в дом, я учуял приятный, знакомый с детства запах. Картошечка с луком на сливочном масле. Сдерживая слюну, я поспешил в ванню мыть руки. Пока мы ели, Ева то и дело бросала на меня задумчивые взгляды, словно оценивая и делая какие-то выводы. Мне интересно было узнать, чего она там надумала, но спрашивать не стал. Придет время, сама расскажет. Решил поинтересоваться функциями ремня. Что еще, разглядела. Вынырнув из мыслей, она улыбнулась. Для молодого и половозрелого, ничего криминального. Если смотреть издалека, человек выглядит как светлое пятно, пока не приглядишься. Сейчас я вижу бурление энергии, пока мало что понимаю. Значит, продавать не стоит, перебил я. Ева покачала головой. Знаешь, что такое сет? Что-то типа полного комплекта шмота или бижутерии. Верно, с помощью этого ремня, я могу мгновенно заживлять небольшие раны, что-то даже с большими получится сделать. Когда ты сделаешь еще один предмет, куртку, перчатки, не знаю, что, я смогу справляться с серьезными ранениями, вплоть до выращивания конечностей. Полезное умение, не правда ли, особенно для нас. Я поднялся, чтобы поставить чайник на плиту, а сам размышлял. Ее вера в мои силы сильнее моей, вон как говорит. Когда ты сделаешь еще один предмет, интересная у меня Ева. Поняв, что впервые назвал ее своей, я внутренне улыбнулся, а на душе потеплело. Что же будет, когда я сделаю третий предмет? Побольше уверенности в голосе. Подействовала, девушка посмотрела на меня по-особому, не так как на Макса, сына подруги ее матери, а на Макса, с которым живет под одной крышей, приятный, жизнеутверждающий взгляд. Не уверена на все 100, но, возможно, смогу оживить игрока, если успею. Некромантия, я округлил глаза. Нет, что ты, она звонко рассмеялась. Реально оживить, ну тогда однозначно собираем сет. Я пока не знаю, из кого сошью тебе куртку, но это должна быть такая жуткая тварь, что сам системный дьявол должен обходить ее на цыпочках. Судя по довольному взгляду Евы, она полностью согласна. Разлив по кружкам чай, Девушка подкатила ко мне столик на колесиках, на нем стояли три большие миски, заполненные бижутерией. Я все сделала, хозяин, три кучки, себе, на продажу и в лом. Что-то еще, хозяин, издевательски мило произнесла она, ты забыла подписать миски. О, горе мне, у меня бестолковый хозяин, он не может отличить колечко от браслета, зато у хозяина есть ремень. Я достал один из артефактов и погрозил им. Для себя что оставила? Ева, перестав придуриваться, указала на самую полную посудину. Интеллекта минимум, в основном отвод глаз, начиная со второго уровня и по опыту то же самое, несколько колечек с силой и выносливостью, я только максимальные выбирала, ты у нас единичка, лишним никак не будет. Я кивнул и принялся капаться, выбирая только отвод глаз. Получилось 32 предмета, их я тоже поделил на две неравные доли. Я как-то пользовался отводом, два обывателя ночью прошли в шаге от меня. Как это с игроками работает? Вместо ответа девушка подняла браслет. Отвернись на пару секунд, покажу. Можно смотреть, ответом была тишина. Я повернулся и не обнаружил Еву, дабы убедиться, что глаза не обманывают. Протянул руку на уровень ее груди, пальцы пронзили пустоту. За спиной раздался звонкий смех. Я подскочил, оборачиваясь. Никого. Странное дело, в кухне было пусто, но присутствие я чувствовал. Сверлящий взгляд, словно кто-то за спиной вот-вот до тебя дотянется, это заставляло постоянно оборачиваться. В кухню вошел баба, уселся в паре метров от меня и задрал голову, словно потолок разглядывал. Недолго думая, я прыгнул прямо с места и почти сразу нарвался на преграду, что для озадаченного мозга та еще дилемма. Он разрывался на две половины, никого не было и вот стоит. «Полегче, герой», — почти прошептала Ева. «Я же хрупкая, раздавишь». Чувствуя упругую грудь, я с сожалением убрал руки с ее бедер. Двое против одной нечестно, а глаза говорили совсем другое. «Браслет на плюс три, насколько помню», — сказал я, беря себя в руки. «Но взгляд все равно чувствуется. Это потому что ты знаешь о моем присутствии, плюс три маловато даже для единички, а игрока 25 уровня, подавно не обманешь, нужно хотя бы плюс 15, а лучше больше». «Ладно, уболтала, я взялся за бижутерию. Крафтим все до третьего уровня». «Эй, я так не говорила». «Нет, не надо, знаешь сколько они стоят?» Девушка забегала вокруг столика. «Знаю, а также знаю, что у нас с тобой по две руки и 10 пальцев. Чем больше места займут предметы с отводом глаз, тем меньше останется для остальных характеристик. Но одно колечко можно продать. Не надо жалеть, я тоже перебил. Сделаю еще». «Хорошо, как скажешь. Ты решил сегодня к Лифантам прогуляться?» «Я правильно поняла, а чего тянуть? Ты у нас прекрасный проводник, покажешь, расскажешь». Девушка кивнула, личико было серьезным. «Тогда я займусь форумами и подготовкой к походу, неизвестно насколько мы там застрянем. Первым делом, я изучил призрачного вора, а затем взялся за атакующий навык. Чистая сила не поражала той самой силой, на первом уровне смог слегка оттолкнуть столик на колесах, находясь при этом в 3 метрах, на втором сумел сбить чайную кружку, отлетела в стену и разбилась, на этом мой опыт закончился, во всех смыслах. Выслушал выговор Евы, прибрался за собой и не теряя времени начал крафтить. К вечеру, из более чем сотни предметов на отвод глаз, спасибо самолету, осталось всего 8, но зато какие. Если поделить на двоих, а сделать это придется, то получится плюс 22 и плюс 23. Результат нам понравился. Ева тоже не бездельничала. Прошерстила несколько веток форума и выяснила, что на нужной нам заводи, все без изменений. Плату за вход не берут, значит, охраны быть не должно. На территории работают от 2 до 4 конст из вассальных кланов. Нам придется углубиться в поисках хорошей поляны. А еще, там можно встретить одиночек, в основном безобидные игроки, качающие алхимию. Собственно, за травками они и ходят. Смотри, что я в подвале нашла. Кофеварка, что ли? Эх, хозяин, совсем о нас не думаешь, вновь затянула Ева. Какая кофеварка? Это автоматическая кормушка для кошек. Про питомца забыл. Да, ну, хорошо, что есть ты, нашелся с ответом я. Глава 31. Такси вызывать не пришлось, признаться, этот вид транспорта успел поднадоесть. Девушка открыла портальную арку, ведущую в злачного вида подвал, пахнуло нечистотами и влагой. Это место только я знаю, сказала Ева, шагнув в темноту вслед за мной. «Приличные девушки такие места не посещают», заметил я, перешагивая через подозрительно выглядящие кучки и пустые бутылки. «Кто сказал, что я приличная?» С моей мамой пообщался, не найдясь с ответом. Я активировал светляк. «Бомбоубежище?» «Да, это заброшенная промзона на юге города, до жилых микрорайонов недалеко, так что тропинка сюда не зарастает». Сказав это, девушка крутанула в руках артефакт и закинула половинку в дальний конец помещения. Пройдя за мощную дверь со штурвалом, мы оказались в коротком коридоре, заканчивающемся лестничным маршем. Послышались голоса. Ева прислушалась. Молодежь или просто алкашня, частенько тут зависают. Расслышав обрывки несложных фраз, я согласился со второй версией. «Не вздумай нападать, пока сами не согреться, система этого не любит», — предупредила девушка, пока мы поднимались по загаженной лестнице. Случай с пехотинцем я не забыл и кое-какие выводы сделал, но она этого не знает, так что я просто согласно буркнул. «Глянь-ка, братва, и-ка мы тут и не одни», — возник первый нетрезвый голос. «Та самая несвежая братва». В количестве 4 тел заседала на бетонной балке рядом с еле чадящим костерком. На импровизированном столике стояла початая полторашка с мутным содержимым и нехитрая закуска в виде нарезного батона. «А мальчики, девочки, трахаемся?» «Гы-гы», очнулся еще один. «А мы тоже хотим». «Да», поддержал третий. «Так кто же вам мешает? Поделитесь на пары и трахайтесь себе». «И это не я сказал», Ева нашлась с ответом. «Не груби, девочка. Ик, мы нормальные мужики, ик, ласки нам не хватает». «Да». Не задерживаясь на болтовню со страждущими, мы вышли к полуразрушенному зданию. Вдоль него вела поросшая сорняком дорога, которая выходила к бетонному забору. Миновав его, я увидел узкую лесополосу, что перекрывала вид на поле, засаженное каким-то корнеплодом, а уже за ним высились коробки многоэтажек. «Далеко еще?» — поинтересовался я, оглядываясь. «Не то чтобы я устал, интересно просто. Где тут вход на заводь? Не в поле же. На такси дальше поедем, недолго, минут 20 до юго-восточной окраины. Территория с разрушенным заводом, старое там все, еще с царских времен, обыватели его заброшенным считают. В общем-то, мы и так здорово путь сократили. Я, как представил на такси из области, не меньше 3 часов катиться. Портал это хоть и дорого, но все равно благо. Когда такси остановилось, не доезжая указанного адреса, естественно, по нашей просьбе, на улице уже стемнело. Получив расчет и поглазев на странных пассажиров, которые собрались в лес на ночь глядя, водитель укатил. Ну а мы двинулись дальше. Как выяснилось, с дорогой не все так плохо. Среди деревьев петляла узкая тропинка. На ней-то и повстречался игрок, точнее, девушка с ником Логиня. Выскочила столь неожиданно, что я не успел рассеять светляка. «О, Ева, привет!» Логиня кинулась обниматься. «Так, они еще и знакомы, писец». Глянув на ошарашенную Еву, я сунул руку в карман куртки и обхватил пистолет. «Нет, убивать первого встречного игрока я не собирался, просто на всякий случай, мало ли еще кто выскочит. А где Мара, Арагорн и остальные?» Белобрысая Логиня бросила на меня озадаченный взгляд. «Отдыхают они сегодня, а я вот новичка за травкой провожаю, алхимика качает», выдавив улыбку, ответила Ева. «А, я то думаю, чего ты по ночам гуляешь? А, так слушай, если метацвет нужен, он у дворца растет, так что далеко ходить не надо», протараторила та, резко меняя тему. «Я не все собрала, твоему первошу точно хватит. Нам подлунник нужен, так что придется далеко к самой выработке идти». «А во, так это вы только к ночи доберетесь», удивленно выдала Логиня. «Все верно, его же ночью собирают», сказала Ева тоном преподавателя. «Ой, точно. Чего это я?» Восклицательные и вопросительные знаки. «А вот еще что, в центр не суйся, там сегодня черные, ну лутит, ты поняла. Спасибо, Ги, я не забуду». «Да ни за что, Ева, надо помогать друг другу». «А парень ничего, симпатичный», Логиня улыбнулась, показав мне неровные зубы. «А Арагорн знает?» «Все он знает», покривившись, бросила Ева. «Ладно, Ги, спасибо и пока, нам еще долго топать». «Ага, пока, бывшая подруга», поинтересовался я, когда болтливая Ги скрылась в темноте. «Чур меня от таких подруг», выдала Ева, перешагивая через небольшой пенек. «Растреплет все и всем. Я уже сомневаюсь, стоит ли в эту заводь идти». «Нет, специально она сливать не будет, но расскажет любому знакомому только потому, что надо что-то говорить». Она хоть и сомневалась, но все равно шла вперед, ну и я решил не заострять на этом внимание. Спустя минут 30 быстрой прогулки, насколько это возможно в ночном лесу, Мы оказались среди развалин. Приблизившись, я заметил, что старая кладка не сама по себе разрушилась. Время тут ни при чем. Оно не оставляет глубокие выбоины и не плавит кирпич. Кто-то здесь повоевал. Нам туда, Ева указала на пролом в стене почти целого здания. Почти, это потому, что крыша полностью отсутствовала. Надевай кольца на силу и остальные тоже, торопливо сказала она, следуя своему же совету. Малоликова встретим. Дальше стало намного интереснее. Миновав пролом, неспешно и посекундно озираясь спустились в подвал. Пришлось напяливать бежу на ловкость. Не хватало целого лестничного пролета, а я, увы, не акробат-попрыгун. С добавкой к ловкости плюс 9, справился почти без проблем. Ева лишь головой покачала, глядя на мои неуклюжие движения. Она-то как раз без добавок к характеристикам перепрыгнула. Да шустро так, я аж засмотрелся. Ну все, хозяин, мы пришли. Девушка кивнула на дверь. Там реальный кусок чужого мира, не как твой подвал с крысами. Готов? Всегда готов. Подтвердил я, дергая тяжелую дверь. Большая локация сопряжения миров. Присутствие враждебно настроенных существ приближено к максимальному значению. И чуть не ослеп. Так бывает, когда из темного подземелья выбираешься на свет Божий. Да, на той стороне был день, и как мне показалось, света здесь намного больше обычного. Прослезился, проморгался и узрел невиданную картину. Гигантские дома. Настоящие небоскребы, утопающие в зелени, и речь вовсе не о декоративных кустах с деревцами. Это настоящий лес посреди города, ну или, наоборот, причем деревья уходили ввысь не на какие-то 20-30 метров, верхушки некоторых достигали середины небоскребов, а стволы шириной с двухполосную дорогу. В общем-то, эти стволы занимали все свободное пространство, не только улицы, но и придомовые пространства из окон самих небоскребов тоже торчали, создавая сюрреалистичную картину лесного апокалипсиса. Где-то кто-то трубил, судя по мощности звука, явно не маленький, хватало и других звуков. Обезьяны, птицы, не особо понятно, высоко в небе медленно парили темные точки. «Ты доволен?» – с улыбкой спросила Ева. «Мы стояли на большом холме, возможно, искусственного происхождения, не определишь. К тому же все поросло деревьями-гигантами, оставляя будто для просмотра узкую полосу, как раз там, где надо». Вниз вела широкая бетонная лестница, настолько мощная, что с ней не смогла справиться местная растительность. Да, а что тут случилось? Воздух вроде чистый, даже голова кружится. Что же еще, кроме апокалипсиса? Пойдем, здесь нельзя долго стоять, какой-нибудь неадекват может с винтовки пальнуть. Она кивнула на зияющие пустотой окна небоскребов. Секунду, я обернулся. За спиной был широкий постамент, высотой не меньше 4 метров. Торчащая на его верхушке толстенная арматура говорила о том, что когда-то здесь находился памятник, непонятно кому помешал, снесли, можно сказать, до основания. Посмотрев на дверь, сквозь которую мы проникли в эту локацию, я прошел налево. Заглянув за угол, бросил туда половинку портального артефакта, убедившись, что сработало как надо, вернулся к девушке. «Учти, портал будет работать только на этой локации, если захочешь попасть сюда с земли, обломаешься и наоборот тоже, только пешочком». «Да понял уже, я на всякий случай». Стоило нам спуститься с холма, как раздался такой рев, что листва на деревьях задрожала. «Бегом к тому зданию», — зря скомандовала Ева. «Я и так туда летел, очень уж не хотелось встречаться с хозяином этого голоса». Заскочив в широкий оконный проем, девушка не остановилась. Миновали что-то типа подсобного помещения, пол которого был усыпан костьми, мы выскочили в огромный зал с ровными рядами опорных колонн, что уходили в самый конец здания, а между ними ржавели десятки, сотни автомобилей, в некоторых белели черепа. Ева и тут не стала останавливаться, мне пришлось удовлетворять любопытство на бегу. Малолитражки, джипы и другие разновидности машин мелькали перед глазами, запомнилось название одной из них – «Лада Империя». «Мы что, в России?» – спросил я на бегу. «Да, в местной», – бросила спутница. Достигнув конца здания, она выглянула в окно, чисто вроде. Глянув туда же и не увидев ничего примечательного, я вернул взгляд внутрь помещения, тут же замерев. В углу зияла дыра, величиной с голову взрослого человека, а из нее высунулся черный нос, затем и рыжая мордашка показалась, я умилился. «Ой, смотри, это же лисенок, а вон еще один». Забыв про все, направился к ним, протягивая руки, а они побежали ко мне словно игривые котята. «Эй, не вздумай к ним прикасаться. предупреждающе прошипела Ева. «А что, болеют чем-то?» «Прибежит злющая мамаша и откусит одну бестолковую голову, а мне убегать придется». «Подумаешь, лиса, ее палкой прогнать можно», — авторитетно сказал я. Девушка посмотрела на меня как на невменяемого ребенка, а затем махнула рукой. «Ты местных лисичек не видел, взрослому мужику по пояс, а характер как у бешеного добермана. Давай быстрыми перебежками к следующему зданию, надеюсь, не увяжутся за нами, придется убивать». Мало что понимая в местных реалиях, я повторял все движения спутницы, нырнули за перевернутый фургон, задержка на несколько секунд, резкий рывок к следующей машине, так и добрались до следующего небоскреба. Опять парковка, пробежка под удаляющийся трубный рев, и Ева вроде успокоилась. На той стороне лутеры засели, те, которые лифантов лутит. Поглядев на меня, девушка, наконец, пояснила: «Ты теперь тоже лутер. Ты про навык вора?» «Да, торчат где-нибудь в здании, этаже на пятом, может, выше, стреляют из бесшумного оружия. Лифанта так не убьешь, с ними вообще трудно справиться, да и не нужно этого. Лут падает регулярно, не помню какой там шанс, от 10 до 40%, зависит от удачи», напомнил я. «Вот, с единичкой удачи, больше 20% не жди, а с двойкой, ну, трудно сказать, я о таком никогда не слышала, наверное, не меньше 30, ни к чему это знать, довольствуйся тем, что есть». «Хорошо, погоди», опомнилась Ева, «ты же не просто так спросил». «Ну да, у меня колечко интересное есть», протянул его девушке. Та взяла его как великую ценность, поглазела на характеристики и уставилась на меня. «Макс, ты точно единичка? Может, просто дуришь меня каким-то навыком, а сам 50+, да нет, мелкий я, везет просто, мне изначально знающие игроки посоветовали не опаться. Я и прислушался, колечко случайно получилось, повезло». Улыбнувшись, Ева покачала головой. «Пойдем, везунчик, нам еще далеко». Через пару часов перебежек и блуждания меж деревьев гигантов донесся новый рев. Теперь впереди, девушка остановилась, задумалась. «Не врала, значит, черные в центре. Ты про ту лагнутую?» Вспомнил блондинку с кривыми зубами. «Да, а черные главные сателлиты лошадей. Что те, что эти, мрази последние, нельзя нам здесь светиться. Давай туда», Ева показала направо. «Ближе к пригороду места потише, обезьяны правда доставать будут, но, если не обращать внимания, быстро отстают». «Ну а я что, Ева лучше знает, она, можно сказать, абориген, куда скажет, туда и пойду». До пригорода, точнее, его начала, мы добрались через 3 часа. Небоскребы постепенно теряли в высоте, превращаясь в банальные высотки, 20-25 этажей, а вот деревья уменьшаться не хотели, мне даже казалось, что тут они выше. Хорошо хоть росли не так тесно, иначе солнца не видать. Внезапно по спине стукнуло что-то мягкое, событие застигло меня в неудобном положении, пришлось пригнуться, уворачиваясь от низко висящей ветки, и в этот момент прилетело. Не ожидая такого, но, не забыв, где нахожусь, я упал на бок и прокатился, делая полный оборот тела, и уперся в ноги Еве. «Ты чего?» Девушка быстро осмотрела окрестности. «Сам не знаю, что-то в спину прилетело», не ощущая дискомфорта, я повернулся спиной к спутнице. «У-у», брезгливо протянула та. «Что там?» И в этот момент наверху заверещали, завизжали, и даже показалось, что кто-то истерично хохочет. Я задрал голову, и вовремя, в меня летел небольшой снаряд и попал бы в голову, к счастью, успел отскочить, но тут шлепнуло по плечу и завоняло. «Да что за херня, макаки, не понял, что ли? Так это же дерьмо. Ну не нашли они шишки или камни, вот и лепит снаряды из подручных средств». Несмотря на визг хвостатых и падающие говноснаряды, девушка улыбнулась. «Отвратительно». Достав пистолет, я прицелился в мелькавшие меж ветвей силуэты. «Не вздумай, Макс, они потом вообще не отстанут. Бежим лучше, тут многоэтажка недалеко». И мы побежали, огибая деревья, перепрыгивая препятствия, а бестолковые макаки все кричали, гонясь за нами по веткам и кидаясь отвратительными снарядами. «Откуда здесь обезьяны?» — спросил я, когда мы забрались в здание. «Не джунгли же». Подняв с замусоренного пола обломанную ветку, я попытался соскрябать с плеча обезьяне выделение. «Не трогай, с игровой одежды само испарится, подожди несколько минут. Насчет макак не знаю, может, с зоопарка сбежали. Тут, кстати, и хищники кошачьи водятся, и медведи, так что сильно не удивляйся. А говорила, здесь безопасно, обвиноватил я. Все просто, ты не трогаешь, тебя не трогают, а макаки сами по себе. Девушка рассмеялась, а затем добавила. Правда, птички еще есть, но с ними мы вряд ли столкнемся. Что за птички? Убедившись, что дерьмо с куртки испарилось, я посмотрел на спутницу. Да неважно, потом расскажу, давай лучше поспешим, тут недалеко осталось. Глава 32. Спустя еще часик, мы, наконец, добрались до крайнего ряда высоток. Что странно, деревья-гиганты тоже закончились, дальше шли поля с непонятными проплешинами. И вот тут опять затрубили, но как-то протяжно, словно с удовольствием, не так, как в первые разы. Услышав это, Ева довольно вздохнула. Отлично, может даже свободный, сделав непонятное заключение, потащила меня к одной из высоток. Если кто-нибудь видел закованного в костяную броню кабана габаритами с четырехэтажного мамонта, тот поймет. То, на что я сейчас смотрел с лоджии восьмого этажа, лишь отдаленно напоминало этих двух животных. А в остальном, взять хотя бы шесть конечностей, назвать это ногами, просто язык не поворачивался. Они выглядели монолитными колоннами, которые зачем-то обрамили в шипы и толстые костяные бляшки. Одержали эти колонны многотонную бронированную тушу с мордой дикого вепря. Вместо пятачка, промеж трехметровых бивней, болтался миниатюрный раздвоенный хобот, миниатюрный, разумеется, в сравнении с размерами монстра. Если он махнет башкой и зацепит тело, то лететь оно будет далеко и приземлиться не совсем целым. С хвостом тоже не все просто, вот зачем травоядный Годзилле такой длинный, да еще и с шипастым костяным шаром на конце. Нет, с этим чудо-мамонтом явно что-то не так. Ева говорила, если не задираться к нему, то можно спокойно пройти мимо. Верится с трудом. Сильно не высовывайся, заметит и может догадаться, что это ты неудобство доставляешь, прошептала девушка. А так, что не догадается, скорее всего, примет за козни паразитов, будет иногда трубить и почесываться. Так, я бежу на отвод глаз надел. Некоторые твари игнорируют навязывающие умения, так что лучше не рисковать. Запомнит тебя и свалит, а нам потом другого искать. Хорошо, я отступил чуть назад. А чего плохого? В том, что запомнит, обидится и здороваться больше не будет. У лифантов, как у большинства тварей, хорошая память на запахи. Он найдет твои следы и начнет охотиться, не в ущерб желудку, конечно, но пастись будет неподалеку. Не в этот раз, может, даже не в этом году, ты и думать о нем забудешь, а лифант нет. Тварь дождется, подкараулит и растопчет. Надо же, какие мы злопамятные. Однако меня проняло. Проверил колечки с браслетами, все ли правильные надел. Отсюда достанешь? Встав за моей спиной, Ева прикинула расстояние. Метров 300 далековато, конечно, но малыш у меня бойкий, добьет. Есть другое предложение. Я перевел взгляд на вопросительно уставившуюся на меня спутницу. Видишь, в какую сторону он перемещается? Очень медленно, но в нашу, присмотревшись, ответила та. Да, пока наклонится своим экскаватором, пока несколько мелких деревьев сорвет, не меньше 30 секунд проходит, а ведь он потом башку поднимает и пережевывает, минуты полторы на одну ложку получается. Не быстрый гурман, Ева хихикнула. А это значит, мы можем неспешно перекусить, еще поболтать после этого с длинным перекуром, а тварь только ближе станет, девушка согласно кивнула. Значит, на этом этаже остаемся? Ну да, что-то не так, все в порядке, высота меня устаивает. Но раз мы остаемся, надо позаботиться о тылах. Сказав это, Ева направилась к выходу из нашего будущего стрельбища. Не нужно быть гением, чтоб понять, раньше, уж не знаю, сколько десятилетий назад, в этом помещении была библиотека или архив. От бумаг остались только обрывки, валяющиеся там и сям, зато полки для них почти сохранились. Пройдя мимо их стройных рядов, девушка встала у пустого дверного проема, покопалась в личном хранилище, затем, присев на корточки, положила что-то по центру проема. Я не имел понятия, что она там мудрит, точнее, как это будет работать, но узнать было интересно, чего уж тут. Ева опытная, продуманная спутница, когда мы поднимались на восьмой этаж, сыпало что-то под ноги. Пока девушка занималась безопасностью, я нашел кусок ДВП и организовал походный стол, прямо на полу лоджии. Ничего изысканного, бутерброды, сок, все с расчетом на быстрый перекус. С собой много чего было. Когда Ева узнала о размерах моего хранилища, то постаралась нагрузить его всем необходимым. помимо быстрых продуктов, закидала туда найденный в подвале котелок, небольшой походный чайник, крупы, чай, приправы. Заставила меня разделать и загрузить несколько куриных тушек. Я не удивлялся и уж тем более не сопротивлялся. Невидимый невесомый рюкзак, который вмещает 120 килограмм, вещь удобная, да что там, незаменимая. И в нем не только продукты. Я захватил с собой ножи тех гопников-неудачников, запасной пистолет, тот, который купил первым, пришлось брать для него глушители и цинк патронов. Да, я купил целый цинк, почти 1300 патронов. Куда, спрашивается, столько? А все туда же, на всякий пожарный. А что ты там шаманила? Прожевав кусок бутерброда, я ткнул пальцем в сторону выхода. «Сам посмотри». Я и посмотрел. «Рот закрой», — насмешливо произнесла Ева. «Что ты сделала?» Было чему удивиться, дверной проем отсутствовал. От угла до угла комнаты тянулась обшарпанная стена. Не знаю я, что там был проход, то и глазом бы не зацепился. Это иллюзия. Высокоуровневый игрок быстро раскусит, но такие сюда вряд ли заявятся. На большинство зверья тоже подействует. Главное, сидеть тихо. Класс, поясок надеть не забыла. Мое изделие, помимо оздоровительно-лечебных функций, обладало сканирующими. Не волнуйся, поставив сок на пол, она коснулась невидимого артефакта. Все вижу. Судя по насмешливому взгляду и месту, куда посмотрела Ева, я понял, что не врет. Ну что, приступим? Спросил я, пристраиваясь к отверстию. Это была приличная дырка в стеновой плите. Видимо, выпустили очередь из чего-то крупнокалиберного, единственное неудобство находилось она сантиметрах в 15 от пола, так что мне пришлось улечься. Не сильно он приблизился, метров на 10, начинай. Погоди, пригнувшись, девушка коснулась моего плеча, бросила непонятно откуда взявшуюся тряпку перед моим носом. Постели так, чтобы гильзы не звякали. Продуманная ты моя, сделал, прицелился, но стрелять не спешил. Куда лучше стрелять? Он же в броне весь, смотри, видишь, когда наклоняется за едой, открывается прекрасная картина, кошмар, несмотря на ракурс, филейная часть монстра была отличной мишенью, Ева не советовала стрелять в загривок, это может раздражать Лефанта и он изменит направление, выстрел, гильза упала на мягкое, выстрел, тварь как жевала с упоением словно сладкое пирожное, так и не переставала, даже показалось, что чавканье слышно. Может, я позорно мажу, или пули не долетают? Нет, у малыша запредельная начальная скорость, можно с Калашниковым посоревноваться. Выстрел. Девушка тихонько ойкнула. Повернув голову, я заметил, что смотрит она на пол, слева от меня. Я не знала, что это так работает. Что работает? Посмотрел на пол, там лежала шкатулка, младшая сестра той, которая осталась после пехотинца. Подарочный контейнер. Так вот, сквозь они выпадают, восклицательные и вопросительные знаки, круто Макс, давай еще, мне уже интересно, какие плюшки нападают, а вскрыть не хочешь, мне тоже интересно, на ауке они от 100 тысяч торгуются, там может быть что угодно, от малого камня опыта до большого, бижутерия, шмотки, оружие и много чего, от 1000 опыта до не знаю, миллиона, наверное, уверен, что хочешь вскрыть, посмотрел на шкатулку, поколебался. «Вскрывай, сама же хочешь». Ева чуть ли руки не потерла, хватаясь за неведомую награду. Шкатулка после вскрытия ожидаемо рассыпалась, а девушка хихикнула. «Что там? Средний камень опыта дает 100 тысяч. Нас даже тут предупредили, не вскрывать, продавать». Округлив глаза, прошипела Ева. «Все, все уболтала», разлегся на полу и продолжил палить по гигантской заднице. Одинаковые шкатулки выпадали с двух, максимум трех выстрелов из 10. Тварь наклонялась, я стрелял, иногда промахиваясь. Пуля чиркала по костяной броне, но и в этих случаях падала награда. Ева, не расставаясь с довольной улыбкой, занималась пустыми обоймами. Я выпускал пули со скоростью 15-20 выстрелов в минуту, монстр изредка трубил и, похоже, передумал двигаться в нашу сторону, сменив курс на параллельный. Минут через 5 такой стрельбы... Я отложил пустой дымящийся пистолет в сторону и поблагодарил себя за предусмотрительность. Перегрев, поинтересовалась Ева, он самый. К счастью, есть еще один. Глушитель я накрутил заранее, поэтому пистолет после пещерного волка показался очень тяжелым, да и в длину из-за черного цилиндра ППБС превосходил его вдвое. «Ты уверен?» — с сомнением спросила девушка. «Тот почти полностью бесшумный, А эта громадина лязгать будет, и прицельная дальность у него никакая. Попробую. А ты пока трофей прибери, вдруг срочно уходить придется. Я ткнул пальцем в сторону внушительной горки шкатулок. Выстрел был сильно громче прежнего пистолета, не то чтоб громыхнуло, смутил механический звук, коего не было при работе с волком. Лефант и ухом не повел, продолжая меланхолично жевать. Посмотрел на Еву, она на меня, выстрелил еще два раза, и тут выпала шкатулка. А раз так, Ева помалкивала, я стрелял, одновременно размышляя на тему, стоит ли вскрывать все шкатулки, ну или хотя бы половину. Вдруг нам пара-тройка миллионов выпадет, или такая плюшка, всем плюшкам плюшка, в раз все наши проблемы решит. Когда я сменил третью обойму, пистолет уже был горячим, расстреляв половину боезапаса, отложил его в сторону. Заметив это, Ева перестала набивать обойму. У меня есть винторез, но стреляет погромче. Попробуешь? Не теряя времени на слова, она достала из хранилища настоящий автомат со встроенным глушителем. Прочтя что-то в моем взгляде, Ева едва слышно рассмеялась. Что, не ожидал? Я девушка непростая, коня на скаку, может и не остановлю, а вот в горящую избу с автоматом, запросто. Ну да, не ожидал, но мне нравится, честно признался я. А базуки у тебя нет, с собой нет, большая она, места много занимает, тут уже я усмехнулся. Давай уже испытаем. Получив от спутницы краткую инструкцию по пользованию самым крутым спецназовским автоматом всех времен и народов, она так и сказала, я опять улегся, и даже палец на курок положил. Но тут такое началось, причем сразу с двух сторон. Сначала был рык, даже не так, рык, протяжный, глубокий, пронимающий до печеночных мозгов. Стряхнув с себя непонятно откуда выпавшую пыль, я поднялся и постарался разглядеть, кто это там скучает. Ева занималась тем же. Не успели расступиться деревья, как тварь вновь прогудела. Уже было понятно, что приближается нечто. Не просто же от ветра деревья гиганты стволами пошатывают. Я перевел взгляд на нашего лефанта и завис. Недавняя мишень забила на травку и теперь кивала гигантской башкой, вверх-вниз, умудряясь при этом вилять жутким хвостом, что-то там порыкивая. Сцена напоминала кривляние здоровенного ослика. Только что я не кричал. В этот момент из-за деревьев выбралось такое, что я невольно подался назад. Это что, его мама? Ева вела себя не лучше меня, рот открыт, глаза с советский рубль. Похоже, нет, разве сам не видишь разницы? Вообще видел, просто мозг не хотел этого воспринимать. Помимо всех уродских сходств, тварь была раза в полтора крупнее, но то не главное. Гигант шел, три пары колонноподобных конечностей вытаптывали десятиметровые деревья без каких-либо напрягов, а между ног мелькало очертание серо-красной штуковины, напоминающей древнюю торпеду. «Охренеть!» – выдал я, в полный голос. «Ага», – согласилась Ева. Монстр довольно быстро приблизился. Оказывается, они так могут, когда очень хочется. А пришельцу явно хотелось. Вон как Ева раскраснелась, даже мне за спину спрятаться пытается. «Что-то мне хочется на это смотреть», – девушка присела. «А я, пожалуй, гляну, вдруг что-нибудь новенькое покажет». «Будет потом, чем удивить, дурак». Под коленку прилетел болезненный тычок, и мне тоже пришлось присесть. Я, вот что не понял, присев рядом с девушкой, помассировал пострадавшее место. Раз это заводь, но не чужой мир, то, что тут делают небоскребы. Я видел останки людей, давненько погибли, здания тоже, несмотря на современный вид, свежими не выглядят, да им лет по 60, машины на парковках ржавые настолько, что трони рассыплются. Не можешь понять, почему современное и одновременно старое. Подвела итог Ева. Чуть приподнялся, задрал голову, чтобы глянуть на монстров. Самец был суров, обошелся без прелюдий, накрыл так накрыл, а я заработал новый тычок. Да хватит уже, любопытной варваре знаешь, что оторвали. Нос вроде, у нее больше нечего отрывать. Я ткнул в нос Варе Еве, та улыбнулась. У Евы странная реакция на чужой половой контакт. Да это не люди и даже не слоны, а куда больше. Но, по сути, это ничего не меняет. Может, травма, тогда не стоит обострять. Само со временем пройдет, может, и расскажет. Стараясь не обращать внимания на довольный рев и громкие похрюкивания, подсел к девушке, приобнял ее за плечи, тут же отпустив, сделав предельно заинтересованное лицо. Ну так почему, новое является старым? Простой, казалось бы, неуместный жест, возымел действие. Девушка на глазах расцвела и даже скромно улыбнулась.